Глава 13. Москва. Лазарева суббота. Вербное воскресенье. Шествие на осляте. В Лазареву субботу ударили в колокола с раннего утра к литургии для тех, кто постился со вчерашнего дня до сих пор ради причащения. Московский патриарх служил обедне у царицы в церкви во имя Лазаря, которая, как говорят, из железа. В этот день крестьяне привезли на санях ветви и дерево, похожего на египетскую иву, которое дало почки без листьев. Его продавали на рынках, и священники покупали его для всех церквей, чтобы раздавать вечером народу. Обрати внимание на промысел Создателя и его заботу о своем народе к этой стране, ибо, видя, что у них нет не только маслины, но что даже лесные деревья еще не распускаются, Он произрастил для них это благословенное дерево с ветвями, как будто у настоящей египетской ивы, дабы не было у них недостатка ни в чем в сравнении со всеми прочими христианами мира. Вечером ударили в великий колокол к вечерне и звонили в него вместе с прочими, равно как и в полночь к утренне. Мы встали к службе, в то время как земля дрожала от звона в колокола вечером. После чтения Евангелия принесли большие пуки упомянутых ветвей, которые они называют, подобно грекам, ваи, и утвердили на них свечи. Наш владыка-патриарх окадил их кругом по обычаю, прочел положенную молитву, благословил и взял в руку одну ветвь, после чего священники и кандиловозжигатель начали резать для него ветви и к каждой прикрепляли зажженную свечу. Он раздавал их всем присутствующим, и они держали ветви с горящими свечами непрерывно до третьей песни. Когда чтец начал положенное чтение, сели и потушили свечи, а когда он кончил, встали и зажгли до седьмой песни, также зажгли их при девятой. Затем погасили и вышли из церкви, причем каждый нес ветвь в руке до дому, как большое благословение. Они хранят их от года до года. Если бы царь присутствовал, то патриарх вручил бы ему пальмовую ветвь. В этой стране никто, кроме царя, не смеет в сей день держать пальмовую ветвь. Рано утром в Великое Вербное Воскресенье зазвонили во все колокола по порядку, ударяя в каждый поочередно, по обыкновению для сбора священников города и всех горожан, ибо праздник этого дня у них очень почитается. Все равно как праздник Крещения. Они с великою торжественностью празднуют эти дни даже с большую, чем Пасху и Пятидесятницу, как мы это видели. Накануне патриарх Никон пригласил нашего владыку Макария для совместной с ним службы, а также и на обед, ибо в этот день у него бывает трапеза. Мы отправились к нему. За неделю перед тем стрельцы стали исправлять путь от Великой Церкви Успенского собора до места Церкви Василия Блаженного, находящегося вне ворот Кремля. Они сколачивали доски гвоздями, осушали песком грязь, так как на этой неделе снег начал таять и шел дождь. Когда пробило 3 часа, патриарх вышел из своих покоев, облаченный в мантию из зеленого бархата. На ее скрижалях были вышиты херувим и серафим из золота, жемчуга и драгоценных камней. 2 крайние белые полосы, струи, были из белого, мелкого, чистого и превосходного жемчуга, а средняя, красивая, была из драгоценных бус. На его голове был белый клобук, подобно митре, украшенный золотом и драгоценными камнями. На клобуке крест, а спущенные концы его покрыты также золотом и драгоценными каменьями. Еще раньше все диаконы, анагносты и иподиаконы надев свои стихари, в патриарших покоях вышли пред Никоном со свечами и пели стихиры в честь святого Лазаря, направляясь в церковь, и радиаконы же окружали его. Войдя в церковь, патриарх поднялся на архиерейское место и помолился, причем все диаконы вместе с певчими пели «Достойно есть», а затем «Многое лето». Никон благословил народ трикирием, сошел и приложился вместе с нашим патриархом и архиереями по обычаю к образам, престолу, Евангелию, кресту и жертвеннику. Затем они вышли в Нарфикс и все здесь облачились. После этого патриарху поднесли ветвь от упомянутого дерева. Он взял только одну веточку, то же сделал и наш учитель. Затем он раздал и всем служащим, а потом и всем вельможам царским, которые по случаю торжества праздника были в этот день одеты в одежды из золотой парчи. Затем, сойдя, патриарх вошел в алтарь и начал чин крестного хода. Он прочел положенную молитву, а архидиакон пред царскими вратами произнес большую евтинию, после которой патриарх сказал возглас. Затем патриарх взял кадильницу, окадил крест на престоле и, приложившись к нему, положил его на серебряный поднос, носимый одним из диаконов. Он кадил пред маленьким вызолоченным Евангелием и взял его сам. Все мы вышли из западных дверей храма, сначала хоругви, а потом священники, игумены монастырей, числу которых нет счета. Перед всем этим крестным ходом везли большое дерево, которого ветви украшали с раннего утра до настоящего времени. К ним привязывали кисти из изюма, леденцов и множество яблок. Потом поставили дерево в сани и крепко привязали. Вокруг него прикрепили доски, на которые стали в стихарях 6 маленьких анагностов, поя очень высоким голосом стихиры в честь святого Лазаря. Всех их везла пара лошадей скорым шагом. С раннего утра снарядили 100 отроков и детей-стрельцов, дали им, как это у них принято ежегодно, из царской казны 100 кафтанов и сукна разных цветов, зеленого, красного, голубого, желтого и иных, каждый из них надел кафтан и приготовились к церемонии. Учить их и руководить ими было поручено особому сотнику. Потом подвели к патриарху лошадь, все покрытую белым холстом, облегавшим корпус ее подобно рубахе, так что одни только глаза ее и были видны. Лошадь эта была дрессированная, умная и послушная, и ее от года до года держали наготове для этого дня. На лошади, взамен седла, было устроено бархатное седалище, вроде кресла, обращенное на одну сторону. Патриарх Никон предложил нашему владыке сесть на приготовленную лошадь вместо него, но он не пожелал, дабы в качестве зрителя свободнее наблюдать удивительный обряд, который совершается у русских в этот день, и от которого мы пришли в восхищение. Тогда патриарху подали стул, покрытый черным сукном, и он при помощи его сел на лошадь в упомянутое седалище, свесив ноги с одной стороны и прислонился к его спинке. В правой руке он держал крест, а в левой — Евангелие. Вельможи и высшие государственные чины оказывали ему знаки должного почтения, и все они были одеты в парчевое платье с дорогими каймами, украшенными жемчугом и драгоценными камнями. Затем подошел царский наместник и, взяв лошадь за длинную узду, повел ее, идя перед патриархом медленным шагом. Если бы в это время находился в Москве царь, то он бы сам правой рукой повел патриаршую лошадь, как он обыкновенно это делал. Мы направились по упомянутым выше длинным и удобным мосткам. С обеих сторон были выстроены стрельцы со своими шестисотенными начальниками. Упомянутые отроки, по 5 человек с каждой стороны пути, спешили в запуск расстилать свои кафтаны, один рядом с другим, под ноги патриаршей лошади. И когда лошадь проходила по ним, они быстро поднимали и, забежав вперед, снова расстилали их. Это было зрелище, смотреть которое мы пожелали бы всякому другу. В это время все колокола неумолчно гудели, так что казалось, как будто дрожала земля. Патриарх осенял крестом народ направо и налево, а наш владыка шел позади Никона, а за ним архиереи, выше же сановники и патриаршие бояре. Вместе со стрелецкими начальниками замыкали шествие, а также и окружали его с обеих сторон и шли впереди. Что наиболее привело нас в восторг, так это многочисленные отроки с разноцветными кафтанами и поспешность, с которую они расстилали их. Что они продолжали делать, пока мы не вышли из ворот Кремля и не спустились на площадь. Архидиакон с другим диаконом поодаль кадили патриарху, в то время, когда он ехал и благословлял народ. Таким образом, крестный ход достиг большого храма, единственного в мире здания по красоте постройки и его архитектуре и разноцветной окраске его куполов. Это здание составляет не один храм, а как бы несколько соединенных вместе. Этот храм известен под именем Церкви Пресвятой Троицы. Приблизившись к этому храму, шествие остановилось, и упомянутые дерево и хоругви остались внизу перед входом. Патриарху опять подали стул, покрытый сукном. И он сошел с лошади у ступени лестницы и поднялся в один из пределов этого храма во имя входа Господнего Иерусалим. Ибо все эти пределы уподобляются Вифании, а Кремль — Иерусалиму. Здесь был совершен чин крестного хода. Патриарх прочел Евангелие, после чего взял крест обеими руками и, держа его прямо, трижды осенил им восточную сторону. Причем архидиакон окадил его трижды, возглашая «Господу помолимся, рцем вси». Затем патриарх обратился с крестом к 3 другим сторонам и также осенил их. А архидиакон также кадил ему трижды и повторял те же самые слова. Никон, приложившись ко кресту, положил его на подмост и вместе с нашим учителем приложился к иконе входа Господня в Иерусалим, после чего прочтен был отпуст. Мы вышли из церкви, патриарх снова сел на лошадь, и сани с древом и диаконы пошли вперед. И каждый из них занял свое место. Отроки опять постилали свои платья, пока мы не возвратились в соборный храм, сопровождаемый колокольным трезвоном. Мы вошли в храм, а с древом остановились перед южными вратами церкви. Патриарх взошел на архиерейское место, прочие же заняли места вокруг него. Начались часы, и обедня была окончена рукоположением священника и диакона. Затем взошли на амвон, и патриарх прочел поучение на этот день, совершил отпуст и, сойдя, вышел из южных врат храма, и мы с ним. Подойдя к древу, Никон окадил и благословил его. 2 ветви, по его приказанию, были отрублены топором одним стрельцом и внесены в церковь. Здесь их разрезали на мелкие части и положили на серебряные подносы вместе с изюмом, сахаром и яблоками. И патриарх послал это царице, ее сыну, дочерям и сестрам царя. Остальные части древа разделил между собой народ. Русские имеют большую веру в означенное древо и берут часть его с большим благоговением. Нам передавали, что оно приносит пользу во всех болезнях, в особенности при зубной боли. Если положить кусочек его на больной зуб, то боль проходит. Разоблачившись, мы все пошли с патриархом в его покои на трапезу, так как угощение в этот день идет от патриарха. После всего Никон послал явства и напитки царице и всему царскому семейству, и только после этого он сел за стол вместе с нашим владыкой, архиереями и всеми архимандритами, а мы сели за трапезу по правую его руку. Все высшие государственные чины заняли трапезу налево от Никона. Если бы царь был в Москве, то он занял бы первое место за столом. При уходе царь обыкновенно получает 100 золотых динаров в дар, как бы вознаграждение за свой труд, именно за хождение в крестном ходу и за то, что он вел поодаль своим мизинцем за повод патриаршую лошадь. Нам передавали, что ежегодно эти 100 динаров царь кладет в свою казну на хранение, на издержки своего погребения, так как деньги эти заработаны его собственным потом и трудом. Посмотрите на эти обычаи, как они прекрасны. Патриарх дает ему также 3 сорока соболей, 2 куска бархата и 2 куска атласа за его хождение, в то время как патриарх ехал верхом. Затем в столовую привели нищих, слепых, увечных, безногих и поставили для них стол близ патриарха. Он подзывал каждого из них, кормил и поил их с полным уважением. При виде всего этого мы почувствовали тошноту. Наконец патриарх поднялся, ему поднесли таз и кувшин, и он обошел нищих, умывая, вытирая и лобзая их ноги. Всем по порядку, причем раздавала милостыню до последнего. Мы дивились, чрезвычайно глядя на это, и были тронуты до слез. Говорили нам, что таков постоянно обычай их царей во время обедов. За столом оставались вплоть до вечера. Мы возвратились в свой монастырь весьма удивленные всем виденным. Что же касается до упомянутых отроков, то, когда возвратились и патриарх вошел в собор служить обедню, они в это время ходили к реке, отмыли грязь на своих кафтанах и, надев их, стали на дороге, дожидаясь выхода патриарха. Когда он по окончании вышел из собора, все они громким голосом выразили ему свои благопожелания. Он приказал по обыкновению дать им обедать, после чего раздал каждому по пиастру. Они не переставали целый день до самого вечера, стоя перед домом патриарха, петь хвалебные гимны. Такая им бывает радость из года в год — получить кафтан и пиастр. Кроме детей-стрельцов и чаушей, никто из отроков не смеет принять участие в крестном ходу, и каждый год они исполняют свои обязанности поочередно. Вот описание того, что мы видели из удивительных вещей, о братья-христиане, в стране московитов в вербное воскресенье. Да увековечит Господь их царство во веки веков. Аминь.